Глава 18. Мои двери всегда открыты. Кота было решено назвать Рыжим. Алета сомневался, что это достаточно уважительно для столь внушительной стати зверюги. Но чего еще ожидать от фантазии шестилетней девочки? Главное, что Эрио нравилось. Рони улыбалась, глядя на довольную сестру. Алета улыбался, глядя на довольную Рони. Чезаре улыбался, глядя на всех троих. Сумасшедшая семья, конечно, но Алета нравилось проводить с ними время. «Ты владеешь магией?» Слова кровника прозвучали как гром ясным днем, и вся прелесть момента вдруг рассыпалась. Сидящий во главе стола Алета замер, не донеся ложку до рта. Рони уставилась на Чезаре то ли со страхом, то ли с робостью. Даже Рыжий, занявший стул вместе со всеми, повел ухом. Только Эрио продолжала греметь ложкой о тарелку, но и она, заметив реакцию сестры, неуютно заерзала на своем месте. «Спасибо за удачно выбранный момент». Алета поднял ложку, как поднимали бокалы, чтобы сделать тост. С нее на белую скатерть капнуло несколько красных пятен. Иногда ему даже казалось, что томатный суп — все, что умеет готовить Рони. Но она хотя бы старалась, да и кто не любит помидоры? Нельзя так огорошить ее. Однако, как найти подходящий момент, Алета не знал и все время оттягивал вопрос. Конечно, Чезаре был прав. Если у девушки есть потенциал, об этом лучше узнать как можно раньше. Но разрушать сложившуюся мирную жизнь и снова падать в омут так не хотелось. Хотя, что значит «снова»? Будто он из него выбирался. Нет, это болотце крепко его засосало. Рони торопливо написала несколько строк. «Я ничего не умею». Алета пришлось прищуриться, чтобы разглядеть слова. Это был еще один подарок Рицума. Какая-то сволочь в драке так ударила, что левый глаз уже не видел четко. «А ты хороша!» — ухмыльнулся Чезаре. «Ты можешь ничего не уметь, если не училась. Но в тебе есть сила. Я вижу достаточно нитей. И ты не могла ее не замечать. Расскажи». «Да, пополнишь наш зверинец». Шутка осталась невысказанной. Алета согласно кивнул. «Не бойся, с магией нужно поладить, иначе она не даст покоя. Это как зверь. Лучше его кормить, чтобы приручить, чем держать на цепи и бояться». Рони с унылым видом зачерпнула ложку супа, другую. Но Алета и Чезаре не сводили с нее взгляда, пока она не вывела «Я слышу кровь». «Нет, а ты не могла выбрать что-то нормальное?» Алета вздохнул. «Добро пожаловать в нашу семью уродов». Это не было доказано, но считалось, что способность к магии наследуется. Целые поколения могли быть заклинателями огня или управлять строениями веществ, а может менять облик или владеть силой света. Способности переходили от старших к младшим, подобно цвету волос или глаз. И так уж сложилось, что в Алеонте чаще всего встречались маги крови. Поэтому-то Орден Жизни мог противостоять всему магическому совету и ставил себя в стороне, выше того. Но правда, почему Ироне досталась эта чертова способность? Не могла она землей управлять, девушки же любят цветы. Вот и пусть наколдует их себе. Или там перемещаться на дальние расстояния, чтобы сбежать из проклятого города. Слишком многое в жизни Алета было связано с магами крови. И как же хотелось иметь что-то далекое от них. Не вышло. «Наконец-то ты признался, кто ты!» Посмеявшись, Чезаре обратился к Роне. «Почему ты не пошла учиться?» Вместо ответа девушка посмотрела на Эрио. Та уже закончила с супом и подобралась к Рыжему, начав его поглаживать. А этот уволень развалился на двух стульях и довольно мурчал. Ясно, боялась оставить сестру с отцом. А ведь учеба в школе Ордена Жизни могла ей многое дать, но Алета хорошо понимал ее. Одни жили ради денег, другие — ради славы, третьи мечтали о власти. Он, как и она, наверное, был глупым и совсем не умел жить правильно. Все, что он делал, было ради семьи и друзей. Даже последний замысел, дававший возможность отомстить за мать, за сестру и за тот опустевший маленький домик. Девушка снова показала лист бумаги. «Научите меня». Алета переглянулся с Чезаре. Это было совсем, совсем не то, чего он хотел для нее. Да, магией стоило научиться управлять, ведь она нуждалась в том, чтобы ее использовали, а без этого брала плату болью. Как онемевшая нога, стоит походить, чтобы не терпеть неприятных ощущений. Только вот такую ногу лучше было напрочь отрубить. От силы, с которой помогает некромант, не следует ждать хорошего. «Тебе это не нужно», — Алета покачал головой. «В школу Ордена Жизни тебя уже не примут, а мы...» Он сделал паузу, но молчать не стоило. Он был уверен. Даже без слов Рони давно все поняла. «В Ордене Крови научат не тому, что тебе требуется». Пока девушка писала, Алета смотрел на Эрио. Если и в ней откроется способность. Не было учителей лучше, чем в Ордене Жизни. Но как отдать ребенка тем, чей лидер — предатель и убийца? Девушка протянула записку. «Я не могу жить здесь вечно. Мне нужно уметь защитить себя и Эрио. Я должна научиться». «Так смоги», — хотелось ответить. Но он знал. Рони права. Нельзя надеяться, что им удастся сохранить этот маленький мирок, появившийся в доме на холме. Да и что это за мир, где все вверх дном? Даже котенок должен уметь пользоваться коготками, ведь в городе слишком много злых псов. «Хорошо», — согласился Алета. «Не мечтал я быть учителем, но если за каждый урок меня обещают хвалить, я готов». Рони указала на свой рот и развела руками. «Слова важны», — кивнул Чезаре. «Но магия строится на умении видеть нити и знании, как их касаться». Алета показалось, что кровник хотел это сказать. Скорее, рассказать и научить. В прошлом он не раз приезжал в школу и сам занимался с учениками. Может, на самом деле Чезаре мечтал быть учителем, а не душой? «Тебя осматривали когда-нибудь?» Голос Чезаре прозвучал более мягко, с осторожностью. «Что произошло?» Рони покосилась на сестру, но та со скучающим видом крошила печенье на стол и ела его маленькими кусочками, даже не слушая. В ответной записке было написано: «Отец толкнул, я сильно ударилась головой и с тех пор не говорила. Несколько раз он водил меня к врачам, но они ничего не сказали, и он принял это». «Ублюдок!» — от души воскликнула Лето. Злость бушевала, как пар в закрытом крышкой котле, и он так крепко сжал ложку, что, будь та деревянной палочкой, сразу бы переломилась. Сколько тогда было Роне? Ему представлялась маленькая напуганная девочка, которая жмется в угол, прячась от страшного отца, даже не может закричать, еще и закрывает собой сестру. Чертов Алионте со своими чертовыми порядками, чертовым правосудием и чертовой справедливостью. «Обещаю, я помогу. Мы найдем врачей, даже если придется уехать. Но если ты будешь молчать, я все равно тебя услышу». Рони во все глаза так по-детски уставилась на него. А Лето опять вспомнилось Лота. «Может, та и вела себя, как дикий звереныш, но он всегда видел в ней, в первую очередь, беспомощность. Вот и Рони была такой же для него. Но этот ребенок делал правильный выбор. Он решил вырасти и научиться стоять за себя. Ему стоило помочь». «Смотрите, чудовище превращается в человека!» Чезаре не сдержал ухмылки и сразу спрятал ее за глотком вина. «Из тебя тоже сделаем человека, не переживай». Алета ответил такой же ухмылкой, спеша прикрыть ей неожиданные для себя слова. Сквозь открытое окно вдруг послышались гневные крики. Одновременно вскочив, Алета и Чезаре подскочили к нему. Через ворота прошла целая толпа крестьян, человек 100, не меньше, возглавляемые невысоким пухлым мужчиной, выглядящим слишком воинственно для его фигуры. Они были кое-как вооружены. Самодельные копья и старые мечи, молоты, топоры, мотыги. Каждый в руках держал камень, и весь двор наполнился звоном. Осколками падали стеклянные стены оранжереи, разлетались окна в доме. Так медленно перед глазами пролетело легкое белое полотно, которое прежде закрывало веранду. А Лето не мог отвести взгляд. Весь трехгодичный труд разрушался под ударами и тяжелыми шагами крестьян. Ронни с силой потянула его назад. В эту же секунду в кухню ворвался Ридерио, сжимая садовую тряпку. «Крестьяне! Там! Они все крушат!» От этого крика Салета спало наваждение. Что же, хотели они некроманта. Будет им. Пусть крушат. Помидор наросло достаточно. А самое главное — главные. Уже внутри дома. Алета крикнул. «Чезаре! Двери!» Но кровника не было. Тот знал, что делать. Схватив за руки Ронни и Эрио, испуганно прижавшуюся к сестре, Алета потащил их в коридор, подгоняемый безумным криком крестьян. «Некромант! Некромант!» «Сейчас ведь сами накличут». Под эту мысль так просилась очередная ухмылка, но времени на нее не осталось. В коридор выбегали люди, в особняке жило человек 15, и все они выскочили из комнат. Лица напуганные, но по их мрачной решимости было видно, что свой дом они не оставят. «Забаррикадируйте все выходы!» — скомандовала Лето. «Держитесь подальше от окон и найдите оружие!» Таща за собой Ронни и Эрио, он спустился в подвал. Не сказав ни слова, Алета впихнул их в первую комнату и захлопнул дверь. Добежал до своего кабинета, лаборатории вернее. Посмотрим, сколько некроманских штучек у него в запасе. Алета зажег свет. Большую часть комнаты занимал высокий железный стол, который, казалось, только и создан, чтобы оперировать на нем или разрезать туши. Единственной тушей, чья кровь постоянно проливалась на стол, был он сам. Дальнюю стену занимал огромный шкаф с несколькими отсеками. Такой мог стоять в учебном классе медиков или биологов. За стеклами прятались разные твари, по большей части пугающие. Уродство было написано на их телах и мордах, но это была работа высочайшего качества. В коллекцию вошли чудные животные со всех уголков Арлии. И лучшие чучельники вместе с некромантами поработали над ними, сумев сохранить шкуры, мышцы, ткани, а главное — кровь. Пусть та и была уже мертва, ее еще можно было запустить. Алета пробежал до конца шкафа. Из последней секции достал тварь, завернутую в мешковину, бросил на стол. Затем положил рядом два чучела. Черного страхолюдного пса с крыльями тонкими и перепончатыми, как у летучей мыши, и шестилапую треххвостую обезьяну. Казалось, таких и в природе не могло существовать. Шум наверху нарастал. Алета поднял голову, прислушиваясь, и вернулся взглядом к своим тварям. Итак, теперь все решали скорость и объем его крови. Ну, встречай, старая подруга, боль. Никогда не заживающие рубцы на руках загоди заныли. За спиной послышались шаги. Ронни замерла на пороге, вперив взгляд в чучело. «Во имя Эйна, кто же забыл дать ей мозги, зато наградил безрассудством?» Алета уставился на нее, яростно скривив губы, но девушка посмотрела в ответ с не меньшим напором. Она показала на себя, на него и ткнула в сторону, где осталась Эрио. «Не мешайся!» — рявкнул Алета, хватаясь за края мешковины. Ронни что-то черкнула на бумаге, затем с громким ударом по столу положила перед ним записку. «Я помогу». Алета вздохнул. «Ну, раз котенок сам решил выпустить коготки, пускай». Он не имел права отговаривать девушку, ведь речь шла о защите ее сестры, а помощь была ему необходима. «Начнем учиться». На лице опять заиграла ухмылка. Ронни встала рядом, готовая слушать указания. Он принялся разворачивать мешковину. В нее завернули ящерицу, вернее, тварь с юга, которая выглядела как рептилия, а ростом была с крупную собаку. Самая лучшая работа, самая уродливая. Часть сероватой чешуйчатой кожи была содрана, обнажая воняющие гнилью мышцы, а где-то не было даже их, и там виднелись кости с крошечными кусками мяса и кожи, будто случайно зацепившимися за них. Перележала ящерка. Чучела не были настоящими чучелами, поэтому рано или поздно начинали смердеть. Но хорошая это была сделка, хорошая. Как чувствовал, что тварь пригодится. Таких ведь крестьяне ожидали найти в доме некроманта. Пусть, пусть познакомятся. «Поищи там череп!» Алета указал на дальний край шкафа. Немедля девушка подбежала в нужную сторону, нашла и, осторожно держа, протянула вытянутый череп рептилии, с которого свисало еще несколько серых лоскутов. Некромант приладил его на торчащую из тела ящера кость. Долго не протянет, но это и не требовалось. Пусть кости скатятся к ногам крестьян. Из выдвижного шкафа стола Алета достал тонкий нож, похожий на скальпель. Надо обработать лезвие. Вспомнить это, и тем более сделать, времени не оставалось. Ничего, выживет. Зараза к заразе не липнет, не зря же говорят. Итак. Алета с силой рванул рукав рубашки, и с манжета оторвалась пуговица. Затем от души полоснул себя по запястью, даже не прицеливаясь. Пальцы уже знали, где резать, чтобы было достаточно крови. Затем выше и выше, поднимаясь к плечу. Кровь капала на ящера, а некромант сжимал и разжимал пальцы, переплетая их в разных жестах. Все внутри твари было мертво. Лишь магия да химия удерживали кости и мышцы в единой связке. Но его собственная кровь напоминала им о жизни. И что-то внутри приходило в движение. Алета чувствовал, что застоявшаяся кровь, разведенная химикатами, начинает несмело двигаться, как крошечный ручеек по пересохшему руслу. Прижав руки к груди, Рони переводила взгляд с него на чучело и назад, затем потянула пальцы к ножу. «Да», — коротко сказала Лето. Девушка резанула руку и выставила ее так, чтобы кровь капала на оголенные участки плоти ящера, смешивалась с кровью некроманта и, повинуясь его воле, проникала внутрь. Он расхохотался. «А, черт возьми! Кто-то соединял свои клетки, чтобы сделать ребенка, а они — кровь, пытаясь оживить тварь с лоскутами кожи на морде и запахом гниющего мяса. Замечательно. Их союз ждет счастливое будущее». «Это не настоящее. Всего лишь фокус. Память крови, которая заставит тело двигаться еще несколько минут, не больше. Таких тварей не оживить по-настоящему». Рони слушала, как завороженная, и все сильнее надавливала на руку, заставляя кровь капать и капать. Ящер шевельнул когтистой лапой так робко, словно не шевелил вовсе. Расплывшись в улыбке, Алета осторожно положил его на пол. «Нужно еще немного времени. Скоро кровь напомнит органам, мышцам, костям». Он придвинул чучело собаки и обезьяны и ножом побольше сделал на их затвердевших телах надрезы, пробираясь к мышцам, к остаткам мертвой крови, которую нужно пробудить. «У них внутри слишком мало живого. С людьми проще. Ради них мы стараемся. Мы создаем условия для хранения». Алета расплылся в улыбке. «Но и крови нужно больше, а еще умений. Если человек погиб не больше часа назад, его можно оживить одной лишь магией. Это как импульс, который заставляет сердце биться вновь. Со старыми сложнее. Их кровь уже не справляется сама. Ей требуется помощь. А если человек умер больше месяца назад, новая кровь становится нужна постоянно. Тело будто само стремится забыть и вернуться в небытие. Ну да, немного законы жизни мы все-таки нарушаем. Ужасно, да?» Алета вцепился в край стола. Он не переставал болтать, надеясь, что слова не дадут окончательно повалиться, хотя тело наклонялось к чучелам все ниже и ниже. Старые побелевшие рубцы ныли болью вместе с новыми, а кровь текла уже так неохотно, точно устав от бесконечных терзаний. Только мушки перед глазами прыгали все сильнее. Эти чертяки всегда появлялись вовремя и не уставали. Уродка-обезьяна едва приподняла губу, показывая желтые клыки. Рони порезала вторую руку, и Алета почувствовал, насколько быстрее, с охотой, отзывается собачья кровь. Однако трех тварей будет мало, чтобы напугать крестьян, а его магии не хватит для борьбы. И оружие. Разве было в доме что, кроме ножей да пары револьверов? Работа должна продолжаться. В конце концов, у него литров 5 крови, да у Рони, ну, всего чуточку меньше. «Я помогу!» В подвал ворвался Ридерио, который по-прежнему грозно сжимал тряпку. Мальчишка был растрепан и щерился, словно только вылез из драки и снова готовился нырнуть в водоворот. Он ведь даже не успел увидеть происходящее, уже бездумно кричал. Ридерио прижимал к груди тряпку, как любимую игрушку, и озирался по сторонам. На ящера, на чучело и на окровавленные руки. Но ничего не уменьшило пыла. Он смотрел с той же яростью. «Отвали! Иди наверх!» — прорычал Алета. Крылья собаки трепыхнулись, и он, покачнувшись от последнего усилия, оперся о стол. «Это и мой дом! А ты принял меня! Я отплачу!» Не разжимая пальцев с тряпки, парень высоко закатал рукава рубахи и подставил запястье. На секунду Алета остолбенел, не веря словам Ридерио. Кто-то хотел помочь ему, говорил, что должен отплатить, благодарил и был готов на спасибо, отданное кровью. Не из-за желания самой защитить близкого, как Рони, а из-за Алета. Нет, глупый Ридерио какой-то. И все же он стоял напротив и тянул руки. «Бери всех!» Некромант кивком головы указал на чучело. Еще 7 тварей. Ридерио разинул рот, а потом вдруг рванул наверх. Ясно. Алета даже не успел изобразить ухмылку. Зашелся в кашле. Да чертовы легкие, еще и они решили напомнить. Рони положила руку ему на плечо. В подвал, возглавляемый Ридерио, ворвались две девушки и мужчина. «Мы все поможем!» смело воскликнул парень, бросаясь к столу. Алета уставился на вошедших. Им не сказали, что нужно делать, да? Бедняги. Однако во взглядах не было страха или удивления. Так же уверенно, как Ридерио, они окружили Алета и Рони. «Да!» — кивнул мужчина. «Тьяри, кажется». «Деревенских только больше стало! Их надо выгнать с нашей земли!» У Алета не осталось слов. Даже ухмылку он выдавить не смог. И молча порезал руки каждому, подставив чучело так, чтобы кровь капала в сделанные надрезы. Ему оставалось лишь направлять ее, сжимая и переплетая пальцы. Подобно маленькому отряду, вдоль стола друг за другом встали 10 тварей, возглавляемые ящером. Шерсть, мех, чешуя были покрыты красным. Сделанные надрезы сочились, как у живых существ. А сами звери скалились и порыкивали. Кровь бурлила, напоминая об охотничьих инстинктах и заставляя желать добычу. Одной рукой цепляясь за стол, уже почти повалившись на него, другой Алета повел по воздуху, касаясь золотых нитей. Правая горела огнем, точно превратившись в пылающий факел. И этот же огонь невыносимо жег голову, заставляя жмуриться и клониться все сильнее. Ящерица безмолвно побежала, переваливаясь сбоку на бок и вертя хвостом из стороны в сторону. Последние лоскуты кожи и куски мяса валились с костей, и Алета уже не верил, что она добежит до крестьян. Немногое от живого существа в ней осталось. Это и правда был всего лишь фокус, трюк, которым он пытался купить зрителей. Следом за главарем кинулись остальные, а он за ними. Ридерио опередил его и побежал к двери, чтобы выпустить их. Сквозь разбитое окно Алета увидел крестьян, продолжавших кричать. Они сжимали инструменты и оружие, но держались на расстоянии от дома. Сверху на них градом летели столовые приборы, горшки с цветами, книги, овощи. «Это Чезаре повел людей на крышу!» — пояснил Тьяри, и Алета расплылся в улыбке. Ридерио открыл дверь. Сначала крестьяне кинулись вперед, а затем волной отхлынули назад, увидев тварей. Несколько секунд они топтались, крича и потрясая оружием, как вдруг развернулись и побежали. Помидоры. Его прекрасные помидоры летели вслед крестьянам, окрашивая их головы и спины в красный. Маленький безобразный отряд гнал чужаков со двора, гремя костями, щелкая кривыми зубами, рыча. Нет, скорее, хрипя со стоном. Топоры, молоты, мотыги, копья падали из рук, а виск, да почти девичий, был слышен, пока войско не скрылось за холмом. Ридерио выскочил за порог, крича «Убирайтесь!» Тьяри подхватил его крик, разразившись бурным потоком ругательств. Еще раз улыбнувшись, Алета пошел вниз, держась за стены. Надо перевязать руки. Где-то в лаборатории были бинты. Хотя они постоянно заканчивались, а пополнить запас он успевал медленнее, чем потратить. А еще надо выпить красного вина и съесть хороший кусок мяса. Полезно для кровообращения. Да и всем это не помешает. Ронни так и осталась в лаборатории, но уже успела наложить повязки на порезы. Рядом стоял йод. Нашла. Молодец. Держась так уверенно, будто не потеряла ни миллилитра крови, только чуть бледнее обычного, девушка не дала ему ничего сказать и сама принялась обрабатывать порезы. Она то и дело поднимала взгляд от рук Алета на его лицо, и от этого он чувствовал себя столь же ослабевшим, как от потери крови. «Нет, так не пойдет. Нельзя такими глазами смотреть на некроманта. Это ненормально. Не смей, ясно?» Ухмыльнувшись, точно как он обычно, Ронни помотала головой. «Да что же она осмелела? Решила, что купила его своими супчиками, и теперь все можно?» «Но купила ведь, и правда. И взгляд ее тоже не хотелось отпускать. Хотя вряд ли в нем было что-то правильное. Алета боялся не за то, что у Ронни не может быть жизни под крышей некроманта. Он боялся, что у него не может быть жизни бок о бок с нормальным человеком». Поднявшись и несмотря на девушку, Алета прошел в гостиную, но Ронни засеменила следом. Когда он упал в кресло, схватив всегда оставленную для него бутылку и вытянул ноги, она подала ему записку. «Надо закрыть ворота». «Надо бы». Хотелось пренебрежительно бросить «мои двери всегда открыты», но это были бы такие глупые слова. Это он привык напрашиваться на неприятности, не умея жить нормально, как человек. А другие нуждались в том, чтобы защищать их. Пора уже прекращать врать себе, что ему нечего терять. Теперь, переступая порог, он больше не чувствовал себя чужим. Нет, он словно возвращался в маленький домик в деревне. И пусть не было слышно тех родных голосов, звучали другие. Слышать их хотелось не меньше. Но говорить об этом Алета, конечно же, не собирался. Да и вообще, лучше залить мыслишки вином. Пусть утонут чертовки. «Иди уже, а я напьюсь». Он подтолкнул Ронни к выходу, но эта дуреха почему-то осталась. 6 лет назад. Эйнар топтался перед покосившимся на один бок деревянным домом. Несмотря на громкий стук, ему не открывали. Грязные закопченные окна и двор, поросший сорной травой, тоже указывали на то, что здесь никто не живет. Хотя ошибки быть не могло, он 1000 раз видел этот адрес на конвертах, которые подписывал Алета. Эйнар прошел через выломанную калитку и огляделся. Сколько еще таких убогих деревень в окрестностях Алионты? По обе стороны разбитой дороги стояли бревенчатые избы. Одни поприличнее, во дворе сушилось белье, Бегали петухи и куры, играли дети. Другие совсем низкие и кривые, кажущиеся мертвыми. Воняло навозом, землей и подгнившими овощами. Хотелось повыше поднять воротник, но Эйнар заставлял себя не прятать лицо. На другой улице высилась белокаменная часовня, как король, которого окружила толпа попрошаек. На крыльце сидел мужчина в потертой шляпе и протягивал миску для подаяния. Ученик достал из кармана все, что у него было. Подозрительно косясь, нищий протянул. «Во имя Эйна-дарителя! Благодарю вас, добрый сын!» «Скажи, ты знаешь, где сейчас те, кто жили там, в третьем доме?» Эйнар указал рукой в сторону деревянной улицы. «Мать с дочерью». «Что-что?» — протянул мужчина. «Умерли обе, уж пару дней как. Мать удар хватил, как узнала, что ее сына-то птицы взяли. А дочка совсем дикарка была, сбежала куда-то в лес. Ягод ядовитых наелась дурная, так ее и нашли под кустом». «А...» — начал Эйнар и не смог договорить. Внутренности связались узлом. К горлу подступила тошнота. Своим выбором он не только обрек Алета, но и лишил жизни его мать и сестру. Он поехал, чтобы признаться, как все было на самом деле, но... Во имя Эйна. Это глупое оправдание. Он должен был приехать немедленно, должен был позаботиться о семье Алета. А теперь... Три жизни. И не было ни одной молитвы в книге Эйна, способной исправить совершенное. Эйнар развернулся и зашагал по грязной разбитой дороге. Он чувствовал себя таким же, как эта дорога, грязным и разбитым. Когда-то Алета прошел по ней почти 40 километров, только бы попасть в город, поступить в школу, получить талику денег. Прошел, чтобы помочь матери и сестре. А потом Эйнар сделал свой выбор и все перечеркнул. «Ради города». «Ради города», — яростно напомнил он себе. «Да, ради Алеонте». Хотя, когда Эйнар говорил так, он думал, что будет жертвовать собой, а не другими.